Международный союз прав человека, Международная федерация правсоюзников, Европейская федерация правсоюзников и Всемирная организация против пыток выступили совместным заявлением, в котором раскритиковали южнокорейские власти за притеснение правсоюзных организаций и правозащитников, критикующих южнокорейские власти за политику труда и посягательства на права трудящихся.